Лесная идиллия. 1859-1860 годы. Глава первая. Теперь, достигнув зрелого возраста 27 лет, я оглядываюсь на удивительное приключение моей юности и почти убеждаю себя, что его не было, как в то время была уверена в его реальности. Но все же временами я пробуждаюсь ночью от того, что в моих снах я слышу зовущий меня голос, и этот зов — голос моего ребенка. И вот я здесь, одна из старых дев местного прихода, по крайней мере для тех, кто полагает меня таковой, хотя в глубине души я считаю себя замужней женщиной. И все же меня одолевают сомнения. Не произошла ли со мной какая-то умственная аберрация? Действительно ли, как пытались убедить меня, романтичную и довольно бесшабашную девушку, меня обманули и предали, как многих других? И так как я не могла смириться с этим, я вообразила невероятную историю, в которую никто, кроме меня, не верит. Вот почему для меня очень важно понять, что же случилось в ночь седьмой луны. А для этого я решила привести в порядок все подробности той ночи в надежде, что это поможет восстановить правду. Сестра Мария, добрейшая из монахинь, бывало качала головой. «Елена, моя девочка, тебе надо поостеречься, нельзя быть такой порывистой и бесшабашной». Более сдержанная сестра Гудрун, сузив глаза, многозначительно качала головой. «В один прекрасный день вы зайдете слишком далеко. В Даменштифт, пансионат для девушек при женском монастыре, меня отправили для получения образования в 14 лет, и я жила здесь уже 4 года. За это время я была дома в Англии только один раз, когда умерла моя мать. Мои две тетки приехали присматривать за отцом, и я не взлюбила их сразу, так как они отличались от моей матери. Тетя Каролина была похуже своей сестры. Единственным удовольствием для нее было искать в людях недостатки. Мы жили в Оксфорде, в тени колледжа, в котором когда-то учился отец, пока обстоятельства, вызванные его сумасбродным поведением, не заставили его бросить учебу. Возможно, я пошла в него. Я даже уверена в этом. Мои приключения были похожи на его поступки, хотя его никогда не нарушали границ приличия. Он был единственным сыном в семье, и его родители решили, что он должен учиться в университете. Для этого семье пришлось пойти на жертвы, и тетя Каролина никогда об этом не забывала и не прощала. Ибо мой неблагодарный отец в студенческие годы со своим приятелем, тоже студентом, в каникулы отправились пешком через Шварцвальд, Черный лес, и там он встретил и влюбился в очаровательную девушку, и естественным концом этой встречи было их супружество. Это походило на сказку, одну из тех, которые породила та страна. Девушка происходила из благородной семьи. Страна изобиловала маленькими герцогствами и княжествами, и, конечно, обе стороны неодобрительно отнеслись к их супружеству. Родители мамы не хотели ее замужества за англичанина-студента без гроша за душой. Его же семья, которая с трудом наскребла деньги на его обучение ради респектабельной карьеры, надеялась, что эта карьера ждет его в университете. Ибо, несмотря на характер романтика, в нем были задатки ученого, и его наставники имели на него виды. Но для них ничего не существовало, кроме любви, поэтому они поженились. Отец бросил университет и стал искать средства к существованию для семьи. Он подружился со старым Томасом Треблингом, владельцем небольшой, но преуспевающей книжной лавки, рядом с Хай-стрит. И Томас дал ему работу и сдал комнаты над магазинчиком. Молодожены презрели все злые пророчества саркастической тетки Каролины и другой Кассандры, тетки Матильды, и были упоительно счастливы. Бедность не была их единственным препятствием. Моя мать не отличалась крепким здоровьем. Когда мой отец встретился с ней в лесу, она поправляла здоровье в одном из принадлежавших ее семье охотничьих домиков. У нее была чахотка. «Вы не должны иметь детей», — провозгласила тетя Матильда, считавшая себя авторитетом по болезням. И, конечно, я посрамила их всех, появившись на свет точно через 10 месяцев после женитьбы. Без сомнения, моим родителям было утомительно доказывать всем свою правоту, но они стояли на своем, и их счастье длилось вплоть до смерти матери. Я знаю, что мои тетки роптали на судьбу, не наказавшую, а вознаградившую такую безответственность. Старый грубьян Томас Треблинг, который едва ли сказал одно вежливое слово кому-либо, даже покупателям, оказался для них сказочным дедушкой. Он даже благополучно умер и оставил им не только лавку, но и домик по соседству, в котором жил. Так что, когда мне исполнилось 6 лет, мой отец был владельцем собственного книжного магазинчика, который, хоть и не был процветающим концерном, но давал нашей семье достаточное обеспечение. Мой отец жил очень счастливой жизнью с обожаемой женой, отвечавшей ему редкой преданностью, и с дочерью, порывы которой не всегда легко было обуздать, но которую они оба любили несколько отстраненно, ибо прежде всего были поглощены друг другом. Мой отец не был бизнесменом, но он любил книги, особенно антикварные, поэтому интересовался своим делом. У него было много друзей из университета, и в нашей маленькой гостиной часто случались небольшие скромные застолья, на которых велись и ученые, и зачастую остроумные беседы. Мои тетки навещали нас время от времени. Мама называла их борзыми. Она говорила, что они беспрестанно обнюхивают весь дом, все ли содержится в чистоте. Впервые, когда я их увидела, мне было 3 года, и я расплакалась, протестуя, что это не собаки, а просто 2 старые женщины. Тетя Каролина никогда не простила этого моей матери, что было свойственно ей, но никогда не простила и меня, что, в общем-то, было менее объяснимо. Итак, мое детство прошло в этом удивительном городе, который был для меня домом. Я помню прогулки вдоль реки, рассказы отца про римлян, построивших здесь поселение, и про датчан, которые сожгли его годы спустя. Меня волновали потоки людей на улицах, ученые мужи в пурпурных мантиях и студенты в белых галстуках, легкий шум шагов прокторов с бульдогами на ночных улицах. Прижимаясь к руке отца, я шла с ним от Корн-маркета к самому сердцу города. Иногда мы втроем отправлялись на пикник за город, в луга, но мне всегда больше нравилось быть с кем-нибудь вдвоем. Тогда я могла рассчитывать на внимание отца или матери, которым меня обделяли, когда мы были все вместе. На прогулках с отцом он рассказывал мне об Оксфорде, показывал мне Том Тауэр, большой колокол и шпиль собора, о котором он с гордостью говорил, что он один из самых старых в Англии. С мамой было все иначе. Она рассказывала о сосновых лесах и о маленьком замке Шлосс, где прошло ее детство. Она говорила мне о рождественских праздниках, и как они отправлялись в лес за деревьями, чтобы украсить дом, и как в рыцарском зале, который был в каждом замке, большом или маленьком, в канун Рождества устраивались танцы, и танцоры пели псалмы. Я любила слушать, как мама поет «Штале нахт, хайлиге нахт», «Тихая ночь, святая ночь». И тогда ее старый дом в лесу казался мне заколдованным местом. Мне хотелось знать, чувствует ли она иногда тоску по дому. И когда я ее спросила однажды и увидела улыбку на ее лице, я поняла, какой глубокой была ее любовь к отцу. Я думаю, именно тогда я сказала себе, что в один прекрасный день в моей жизни появится некто, кто станет для меня таким же дорогим, как мой отец для нее. Мне казалось, что такая глубокая, непоколебимая преданность дается в удел каждому. Возможно, поэтому я стала такой легкой жертвой. Эта история моих родителей служит оправданием того, что я ожидала найти в лесу такое же наваждение и верила, что другие мужчины так же чуткие и добры, как мой отец. Но мой возлюбленный был иным. Мне следовало распознать это. Да, он был страстным, не терпящим сопротивления, подавляющим, но нежным. Готовым на самопожертвование? Нет. Мое детство омрачали только посещение моих теток, а позднее необходимость отъезда в школу. Затем наступали каникулы и возвращение в чудесный город, который, кажется, никогда не менялся. И действительно, говорил мой отец, он оставался прежним сотни лет, и в этом было его очарование. И с того времени мне вспоминается удивительное чувство безопасности. Мне никогда не приходило в голову, что что-то может измениться. Я всегда буду гулять с отцом и слушать его рассказы о студенческих днях. Он говорил о них с гордостью, но без тени сожаления. Я любила слушать его, когда он рассказывал с благоговением об учебе в Болеоле. Мне казалось, что я так же, как он, знаю этот колледж. И я понимала его планы провести всю жизнь в его стенах. Он с гордостью рассказывал мне о выдающихся личностях, учившихся в колледже. Мама рассказывала о своем детстве и пела мне песни, подбирая слова к любимым мною мелодиям Шуберта и Шумана. Она делала маленькие зарисовки леса, и казалось, что они обладают колдовским воздействием на меня. Мама рассказывала мне истории о троллях и дровосеках, старые легенды, дошедшие от дохристианских времен, когда люди верили в богов Севера, Одина, отца всех людей, Тора с молотом и прекрасную богиню Фрею, в честь которой один из дней назвали Фрейтагом, Пятницей. Странное очарование открывалось для меня в этих рассказах. Иногда она рассказывала о Даменштифте в Сосновом Бору, где ее обучали монахини. Временами она переходила на немецкий, и постепенно я неплохо стала говорить на этом языке, хотя никогда не считала себя двуязычной. Самой заветной ее мечтой было послать меня на учебу в это заведение, где она была так счастлива. «Тебе там очень понравится», — говорила она мне. Высоко в горах, покрытых соснами. Горный воздух укрепит твое здоровье, а по утрам летом ты будешь есть на открытом воздухе, запивать ржаной хлеб свежим молоком. Это так вкусно. Монахи не будут добры к тебе. Они научат тебя быть счастливой и много трудиться. Я всегда хотела, чтобы ты этому научилась. Так как желания моего отца всегда совпадали с желаниями матери, я поехала в Даменштифт и, избавившись от ностальгии по дому, стала получать удовольствие от тамошней жизни. Лес вскоре очаровал меня, хотя это очарование таилось во мне и прежде. В том возрасте у меня было немного наклонностей, и я без труда привыкла к новой жизни и моим спутницам. Моя мать подготовила меня к этому, и ничто не вызывало у меня удивления. Здесь обучались девушки со всей Европы. 6 англичанок, включая меня, более дюжины француженок, остальные были немки из различных маленьких немецких государств, в центре скопления которых находилось наше заведение. Мы скоро сдружились. Говорили по-английски, по-французски, по-немецки. Простая жизнь пришлась всем по вкусу. Дисциплина была строгой, но мы быстро разобрались, какие из монахинь поуступчивей, и научились этим пользоваться. Скоро я почувствовала себя счастливой в монастыре и провела там 2 беспечных года, включая даже каникулы, потому что поездки домой были нашей семье не по карману. В монастыре на каникулы всегда оставалось 6 или 7 девочек, и мы не скучали, оставшись в одиночестве. Мы декорировали зал хвойными ветками из леса и пели псалмы, украшали часовню на Пасху или устраивали летом пикники в лесу. Я освоилась с новой жизнью. Оксфорд с его башнями и шпилями казался очень далеким до того дня, когда я узнала, что моя мама опасно больна, и мне надо ехать домой. К счастью, это было летом, и друзья отца, мистер и миссис Гревиль, путешествовавшие по Европе, забрали меня с собой домой. Когда я приехала, моя мать уже умерла. Все изменилось. Отец постарел лет на 10. Он стал рассеянным, как будто не мог оторваться от счастливого прошлого и столкнуться с невыносимым настоящим. Тети снизошли до нашего дома. «Мы пошли на большие жертвы», — сообщила мне тетя Каролина, отказавшись от своего комфортабельного коттеджа в Сомерсете, чтобы приехать сюда и ухаживать за отцом. Мне было 16. Самое время, по их мнению, отказаться от этих иностранных языков и бесполезных привычек. Я должна стать полезной для домашнего хозяйства. Они найдут кучу дел в доме. Молодые девушки должны уметь готовить и шить, вести хозяйство и выполнять другие обязанности по дому, которым вряд ли обучат в заморских монастырях. Но отец очнулся от своей апатии. Желанием матери было завершение моего образования в Даменштифте, и я останусь там до 18 лет. Итак, я вернулась в Даменштифт и часто ловлю себя на мысли, что если бы тетушки настояли на своем, это странное приключение никогда бы не произошло. Это случилось через 2 года после смерти матери. Я почти совсем позабыла свою жизнь в Оксфорде и только изредка вспоминала прогулки вниз от Корммаркета до Фолли-Бридж и Сент-Олдейт, зубчатые стены колледжей, необъятную тишину собора и очарованию витража убийства святого Томаса Беккета в восточном окне. Моей действительностью стали жизнь в обители, девичьи тайны, которыми мы обменивались в наших похожих на камерах спальнях с толстенными перегородками, отделявшими одну келью от другой. И вот пришла та ранняя осень, после которой возврат к прежнему стал невозможен. Мне было почти 18, но я чувствовала себя моложе, была несколько романтически несдержанной. Мне некого винить за то, что случилось. Самой мягкой из сестер-монахинь была Мария. Из нее получилась бы прекрасная мать, может быть, слишком баловавшая детей. Она была бы счастлива с детьми и сделала бы их счастливыми. Увы, она была девственницей-монахиней и удовольствовалась общением с нами. Она понимала меня лучше других. Она знала, что мои поступки неумышленны. Я была импульсивной, взбалмошной, поступала скорее бездумно, чем преднамеренно. Я знаю, что Мария постоянно говорила это матери-настоятельнице.